Глава 33. Я оторвался от письма и посмотрел на Дмитрия. Тот опять схватил бутылку и буркнул: «Читай, читай». Мои глаза вновь побежали по тексту. Дочь Родины, танцевавшая весь вечер в тяжелом бархатном платье, вспотела, открыла окно, встала на сквозняке, заработала воспаление легких и за сутки ушла на тот свет. Я была очень напугана. Мне казалось, что в кончине Геры есть и моя вина. Ведь я не раз желала ей смерти, мечтала получить ее игрушки и одежду. Валентина Ивановна резко изменилась, стала мрачной, перестала разговаривать со мной. Один раз она толкнула меня в коридоре и прошипела: «Почему ты жива, а Герочки нет?» Потом в гости к ней стали ходить странные люди, которые жгли свечи, пили заунывные мелодии, пачкали наш туалет, кухню. Весной мама спросила у меня: «Хочешь поехать летом на море?» «Да», — закричала я, — «очень!» «Отдых надо заработать», — сказала Вероника Григорьевна. «Слушай внимательно, что надо делать. Наденешь вот это белое платье, закроешь голову вместе с лицом кружевной накидкой. Когда часы в кухне пробьют полночь, войдешь к Валентине Ивановне в спальню, вытянешь руки и воскликнешь: «Мамочка, иди ко мне скорей, я без тебя скучаю», а затем сразу убегай». «Зачем так поступать?» — удивилась я. «Хочешь на море?» — повторила вопрос мать. «А еще, если сделаешь все как надо, получишь новое платье, туфли и кукольный домик, как у Геры». Конечно, я выполнила то, что велела мама. Ходить к Валентине Ивановне пришлось не один раз. Я посещала ее регулярно в течение пары месяцев. А потом Родина выбросилась из окна. Мать не обманула. Мы съездили на юг, и я получила все игрушки и одежду Геры. У Родины не было родственников. Перед самоубийством она составила завещание, сделав Веронику Григорьевну своей единственной наследницей. Отписала ей все, включая жилплощадь. За это Валентина Ивановна попросила похоронить ее около Геры, поставить им с дочерью памятник и ухаживать за могилой. Через год мать продала квартиру на Старом Арбате, мы переехали в трешку на Солянке. Я пошла в другую школу. Зимой Вероника Григорьевна приказала мне отнести письмо какому-то мужчине, который будет сидеть в машине у торгового центра. Передать послание нужно со словами: «Она знает, что он жив», и тут же нырнуть в метро. Я спросила: «Мама, зачем это?» Та ответила: «Хочешь, котенка? Его надо заработать. Выполнишь 10 моих поручений — разрешу завести животное. Главное, никому ничего не рассказывай, иначе придут люди, заберут меня с собой, а тебя отправят в приют, где будут бить и унижать». То же самое она говорила и раньше, когда посылала меня ночью к Валентине Ивановне. Запугивая меня в первый раз, мать решила подкрепить свои слова наглядным примером. На следующий день после того, как я впервые вошла в спальню соседки, мы после обеда куда-то поехали. Не помню название улицы, но то, что я там увидела, навсегда запечатлелось в памяти. За высоким решетчатым забором, огораживавшим пыльный двор, гуляли дети, мои ровесники, одетые в одинаковые серые уродливые пальто, которые одним ребятам были малы, другим велики, а ноги обуты в ботинки со шнуровкой, смахивающие на копыта. Все они носили короткие стрижки, и отличить, где мальчик, а где девочка, можно было, только посмотрев на ноги. Малышки щеголяли в бордовых нитяных колготках, мальчики — в зеленых брюках. За порядком следила тетка размером с доменную печь, постоянно оравшая на подопечных. Те втягивали головы в плечи и молча повиновались злобной воспитательнице. «Это детдомовцы», — пояснила мне мать. Они много болтали о том, что их просили сделать родители. Поэтому их хороших мамочек и папочек убили плохие люди. «Если ты скажешь хоть одно словечко про то, как заходила к Валентине Ивановне в спальню, моментально окажешься здесь, в приюте». Я перепугалась и заревела. Но мать не стала утешать трясущегося от страха ребенка. Нет, она в подробностях живописала кошмары, которые ждут болтливую дочь в детдоме. Кстати, тогда я впервые услышала про изнасилование, но не поняла, что это такое, а спросить побоялась. Обещая мне за послушание и выполнение очередного приказа котенка, Вероника Григорьевна повторила речь, произнесенную у забора детдома, затем погладила меня по голове. «Успокойся. Ничего плохого не случится, если ты не распустишь язык. Думай о котенке, который станет твоим». Мать не солгала. У нас появилась замечательная кошка Клеопатра, которая прожила долгую жизнь и была единственной моей подружкой. С тех пор я стала регулярно выполнять приказы матери. Сначала они были простыми — что-то отнести, позвонить по телефону и сказать пару фраз. Потом стали сложнее, мне пришлось исполнять разные роли. В 12 лет я поняла, что Вероника Григорьевна занимается нехорошими делами, и заявила: «Больше не хочу тебе помогать». Мать усмехнулась. «Понятно. Садись и слушай. Помнишь Геру?» Я кивнула, и на мою голову вылился невероятный рассказ. Веронике Григорьевне очень не нравились люди, которых вскоре после кончины дочери стала приглашать в дом соседка. И вообще Гудкову не прельщала перспектива до конца дней жить в коммуналке. Вот она и задумала довести Валентину Ивановну до самоубийства, разработала план. Зная, что несчастная увлеклась спиритизмом, мечтает вызвать дух Геры, велела мне изображать привидение, которое зовет безутешную женщину на тот свет. И родина, в конце концов, выбросилась из окна. Милиция особо не разбиралась в произошедшем. Погибшая оставила записку. Да эксперт подтвердил факт суицида. К тому же все соседи по дому в один голос твердили: «Валя после смерти дочки стала безумной, постоянно говорила, что она вот-вот встретится с Герой». Дело закрыли и отправили в архив. Гудкова получила наследство. «Дима, я не знаю, когда удочерившая меня бабушка поняла, что может зарабатывать деньги, доводя людей до самоубийства. Но, судя по поручениям, которые я выполняла в детстве, первый клиент у нее появился вскоре после того, как мы переехали. И понеслось. Бывшая портниха превратилась в киллера. Гудковой пришелся по душе легкий способ обогащения, и она стала брать заказы. Вероника Григорьевна не убивает людей из пистолета, не душит их гороттой, не угощает ядом. Заказчики рассказывают ей о тайнах жертвы, а если не знают их, киллерша сама собирает факты. Каждая операция разрабатывается долго и тщательно. Вероника Григорьевна очень аккуратна, осечек у нее не случается. Думаю, кроме меня, у нее есть другие помощники, но кто они, я понятия не имею, никогда с ними не сталкивалась. Сколько денег она берет? Где их прячет? Как находит заказчиков? Сколько человек работает на нее? Ни на один вопрос ответа у меня нет. Но вернусь к тому моменту, когда я отказалась пугать людей по приказу Вероники Григорьевны. Мать, рассказав правду о своем бизнесе, завершила беседу пассажем. «Мы с тобой повязаны одной веревочкой. Если распустишь язык, я окажусь за решеткой, но и ты не останешься на свободе. Девочка, ты активно подталкивала людей к смерти, пугала их, а значит, попадешь в тюрьму для малолетних преступников. Там намного хуже, чем на взрослой зоне. Тебя изнасилуют, изуродуют. Ты не получишь образования, выйдешь на волю больной и сопьешься. Есть альтернатива. До 30-летия продолжаешь работать со мной в паре, потом я тебя отпускаю. Ты получишь благоустроенную квартиру, некую сумму денег и высшее образование. Советую стать актрисой. Хочешь сниматься в кино, ездить на фестивали, обрести славу, известность, большой доход, любовь простых людей? Сделаю так, что ты попадешь в кинематографический вуз и на первом же курсе получишь хорошую роль в фильме. Выбирай: ужас в тюрьме, а в дальнейшем беспросветная нищета, или слава, деньги, награды, поклонники. Мы вместе или мы враги? На размышление у тебя минута. Время пошло». Мне исполнилось всего 12 лет тогда, и я была до предела напугана. «Угадай, Дима, что сказала твоя любимая?» В предсмертном письме нужно быть до конца честной. Вероника Григорьевна — чудовище, но она ни разу не обманула меня. Обещала кукольный домик, платье, отдых на море. Сдержала слово. Сказала, что подарит кошку. У меня появилась Клеопатра. И в дальнейшем я всегда имела то, что мне предлагала за работу мать. Закончив школу, я сразу попала в институт и, еще не сдав первой сессии, стала главной героиней сериала. Не знаю, какие связи задействовала Гудкова. Понятия не имею, с кем она дружит, но я вновь получила обещанное. Не надула мать из квартиры. Вскоре у меня появилось свое жилье. После удачного дебюта в телефильме мне стали предлагать роли. Карьера пошла в гору. Я обрела популярность, материальный достаток, но по-прежнему оставалась рабой Вероники Григорьевны, делала все, что та велела. Теперь я была в курсе планируемых ею акций, стала равноправным партнером в бизнесе, даже встречалась с заказчиками. Понимаешь, Дима, я буквально увязла в этом деле. Соври мне, мать. Не устрой удочеренную внучку в институт, не открой для меня мир кино, не разреши жить отдельно, я бы считала Веронику Григорьевну сволочью и, в конце концов, наплевав на инстинкт самосохранения, отправилась бы в полицию. Но мать выполнила все обещания. А я радовалась, что стала популярной, обеспеченной, прыгала от счастья, войдя в свою собственную квартиру. И все же периодически на меня накатывала. Я подписала договор с ближайшей родственницей сатаны. Вероника Григорьевна, умело манипулируя мною, забрала у меня душу. Мне оставалось лишь, сцепив зубы, ждать своего тридцатилетия. Потом мать, вот не хочу ее так называть, а машинально выскакивает, приказала мне выйти замуж за Сухорукова. Объяснила, как себя вести, чтобы привлечь его внимание. Тщательно составила план отлова олигарха. То есть действовала так же, как при выполнении заказа. И в конце концов мы с Алексеем Игоревичем поженились. «Зачем это ей надо?» Старуха откровенно сказала мне. «Как только тебе стукнет 30, мы перестанем работать с клиентами. Я уже не молода. Пора пожить в свое удовольствие. Хочу путешествовать по миру, посетить разные страны. Но на поездки нужны деньги». В молодости отсутствие звонкой монеты не напрягает. Ты знаешь, что жизнь впереди и все еще будет. В старости иначе. Нет приличной суммы в запасе. Экономишь на покупке хлеба? Оставаться тебе нищей до могилы, ничего уже не изменится. Богатый зять — мой выигрышный билет. Не волнуйся, я не стану надоедать твоему мужу. Ты сама заставишь его о теще заботиться. И если Алексей будет мне помогать, он никогда не узнает о наших с тобой секретах. У меня нет ни капли любви к супругу, но он хороший, нежадный и очень скромный человек, при том, что баснословно богат. Сухоруков любил свою покойную мать, поэтому прекрасно относится к моей. Внимание к Веронике Григорьевне муж проявляет по собственной инициативе. Сразу после нашей свадьбы она попросила подарить ей небольшой, полностью оборудованный отель. Сухоруков тут же приобрел «Одеон Релакс» и выделяет ей постоянно немалую сумму на его содержание. Я очень надеялась, что, став владелицей гостиницы, мать перестанет выполнять заказы, но она не остановилась. Похоже, ей доставляет удовольствие загонять людей в угол. Хотя мне ведь еще нет 30. Собиралась ли эта ужасная женщина на самом деле уйти из своего бизнеса, когда мне перевалит на 4-й десяток, я уже никогда не узнаю. За несколько месяцев до нашей с тобой ссоры, Дима, мать взялась за очередной заказ. Глава холдинга Трофим Внуков обратился к ней с просьбой убрать некоего Артема Брагина. Успешный бизнесмен по большой любви женился на Елене Браткиной, служившей в риэлторском агентстве, принадлежавшем ему же. Знаки внимания Внуков оказывал ей давно. Однако девушка никак не реагировала на ухаживание шефа, соблюдала дистанцию и старательно подчеркивала, что их отношения исключительно рабочие. Внуков сломал себе голову, как подобрать ключик к сердцу Браткиной. Елена мила внешне, но уникальной красавицей ее не назвать. Особым умом и воспитанием тоже не блещет. Но вот зацепила Трофима так, что тот чувствовал себя влюбленным подростком. Длительное время Браткина отвергала его предложение руки и сердца, а потом вдруг поздним вечером приехала к Внукову домой и сказала следующее. «Я жила с человеком, который меня предал, выгнал из дома, собрался жениться на другой, богатой девушке. Я беременна, сделать аборт не могу. Врачи предупредили, что после этой операции у меня из-за некоторых особенностей организма никогда не будет детей. Я не знаю, куда идти, где жить. Вы несколько раз предлагали мне выйти за вас замуж. Не хочу обманывать. Сильного чувства я к вам не испытываю. Но если после моего признания вы не передумали, я готова стать вашей женой. С одним условием. Вы не станете обижать моего ребенка. Он ни в чем не виноват. Обещаю быть честной, заботливой супругой. Не буду бездумно тратить деньги, позорить имя мужа. Рожу вам наследников. Пожалуйста, никогда не спрашивайте, как зовут мужчину, которого я совершенно зря любила». Заключенный брак получился удачным. Елена оказалась прекрасной спутницей жизни. Когда родился малыш, Внуков влюбился в жену еще сильнее, а та, видя его нежные отношения, стала испытывать к мужу благодарность, которая постепенно переросла в искреннюю любовь. Выполняя обещание, данное Лене, Трофим ни разу не спросил у нее имени биологического отца ребенка, которого он признал юридически и фактически родным. И вдруг, совершенно неожиданно, правда вылезла наружу.